«А как я еще могу?» – похвалил он сам себя и изнеможденный, но счастливый уснул. Утром короля бесцеремонно разбудила та самая очаровавшая его девушка, имени которой он даже не спросил. Она снова его обтерла влажным полотенцем, не спрашивая его разрешения, забрала одежду у слуг и камергера, прибывшего, чтобы прогнать наглую выскочку. При этом камергер, что имел счастье выносить за королем туалетное ведро, чем очень гордился, вместе с ведром вылетел из спальни от ее пинка. Король и это принял благосклонно. Затем девушка легко и ловко обрядила короля, поправила бархатную жилетку и сделала ему комплимент. Все это время девушка рассказывала последние новости и сплетни. Она щебетала мило и безумолку. Рассказала, что прибыл мессир Гронт с важными известиями, что их лорд Ристохрангар вместе с ним дожидается его величества, что королева хорошо спала и происшествий ночью не было. Поведала, что графиня Элиза Стракан ночью к себе затащила великана Моргана, и он оттуда вышел только утром. Король, слушая милую болтовню крошки, млел. Такой непосредственности и материнской заботы, какие проявляла к нему эта девушка, он не знал никогда. Радостный и вполне довольный жизнью, он вышел из спальни, небрежно махнул секретарю рукой, и тот поспешил за ним. Хотел начать рассказ о новостях, но король скривился. По сравнению с крошкой, как про себя король назвал девушку, старый секретарь был ужасным рассказчиком. «Не надо мне пересказывать старые новости», довольный своей осведомленностью, с хитрой ухмылкой прервал его Мейхер. «Хочешь сказать, что аудиенции дожидаются старый хрыч Гронт и Ристохрангар? Откуда, ваше величество?» – изумился секретарь, семенящий рядом с королем. «Приходится все знать наперед вас, дармоеды», – притворно вздохнул король. Оставив ошарашенного старика на месте, Мейхер, довольный произведенным на секретаря эффектом, направился в столовую. За королевским обеденным столом, заставленным всевозможными яствами, способными удовлетворить самый изысканный вкус, он важно занял свое место. Быстро окинув взглядом близстоящее блюдо, король кивком указал на то, которое он желал отведать. Пока слуги накладывали в тарелки короля деликатесы, а кравчий наполнял фужер вином, в столовую грациозно вошла королева. Она сделала легкий реверанс в сторону короля и, пройдя к столу, заняла свое место рядом с супругом. «Ваше Величество, вы хорошо выглядите», — сделал ей комплимент король. «Спасибо, Ваше Величество», — королева зарделась. «Я так перенервничала вчера, что уснула сразу, как убитая». «Да», — закивал король, — «наши подданные нас не щадят». Он оглядел Риза Крензу и присутствующих в столовой придворных, стоящих у стены, заметил, что его крошка исчезла, и нахмурился. «Тяжелые времена настали», — буркнул он. Взгляд короля потерял всякое дружелюбие и благосклонность. Он был снова направлен на Риза Крензу. «Риз, позовите сюда Гронда и Риза Тохрангара», — приказным тоном произнес король. Крензу замерой недоуменно посмотрел на короля. «Я?» — удивленно спросил он. «Конечно ты, дорогой Альберт». Король впервые за многие годы обратился к герцогу по имени и тут же перешел на строгий официальный тон. «Что вы еще можете?» И тут же сам ответил. «Ничего, империя денег вам не дала, ваши протеже устроили мятеж. Так послужите своему королю хотя бы посыльным», и, нахмурив брови, притворился суровым самодержцем. «Или вам зазорно?» Крензу подхватился и опрометью бросился выполнять приказ короля. Он выскочил за дверь и заполошно крикнул. Причем крик застрял у него в горле. Задыхаясь, он сумел лишь выдавить. «Хронты вы, Рихтхарлху, схрочно». День был насыщен событиями, ночь – страстью. Хотелось просто полежать и отдохнуть. Войдя в свою комнату, я увидел в ней мадам Эллин. С неприязнью оглядел полураздетую женщину. «Вы что тут делаете, мадам Эллин?» – спросил я с удивлением. «Ах, Риз, такие события происходят вокруг, такие страшные времена. Мне просто боязно оставаться одной. Мадам, я прикажу поставить охрану у вашей спальни, и вас проводит. Зачем утруждать гвардейцев, Риз? Коли вы тут или я вам уже не нравлюсь?» Мадам Эллин надула губки, показывая обиду. «Мадам, я здесь, чтобы охранять короля. Да, и при этом топтать королеву?» Мадам Эллин прищурилась и с вызовом на меня посмотрела. «Так вот кто распускает слухи», догадался я. «Мадам, я не понимаю, о чем вы говорите, но думаю, королевский палач в подземельях тайной стражи сможет лучше вас понять». Мадам Эллин выпрямилась. «Вы арестуете меня, не веря тому, что услышала?» – спросила она. «Немедленно. И прикажу вырвать вам язык за то, что вы распускаете сплетни, порочащие достоинство ее величества». Я приоткрыл двери и крикнул. «Стража, ко мне!» Мадам Элиной кнула и вскочила с кровати. При этом не удержалась и звучно испортила воздух. Не смутившись, запричитала: «Рис, не губите! Я прошу вас, ради нашей прошлой дружбы!» Умоляюще глядя на меня и заломив руки, она, как всякая женщина в трудную минуту, старалась давить на жалость. «Ради нашей прошлой дружбы, держите язычок за зубами, мадам, если узнаю, что по дворцу пошли слухи. Вы знаете, о чем я говорю. Вы быстро, но болезненно отправитесь навстречу к предкам». В это время в открытую дверь заглянул стражник. «Сопроводите мадам Элин до ее покоев», — приказал я, и стражник вытянулся. «Слушаюсь, ваша светлость, все исполню». Мадам запахнула пеньюар, выскочила из комнаты, а я стал махать рукой, разгоняя вонь. Как она осмелилась, подумал я, совсем страх потеряла, или голову, на нее это не похоже. Она прибыла вместе с королевой из княжества, когда та была еще невестой короля, очень ей предана. Что-то тут не так, но что, эта мысль крутилась у меня в голове и не давала покоя. Зачем мадам Элин угрожать мне тем, что она может рассказать про нашу связь с королевой? И какое странное выражение топтал королеву, как петух курицу. Благородные дамы до такого сравнения не опускаются. Так говорят простолюдинки, у которых это происходит на глазах. Я стал вспоминать наш разговор с ней, но ничего, что помогло бы мне понять, что произошло с мадам, не вспомнил. Сон не шел, меня одолевало смутное, неясное беспокойство. Этот разговор не давал мне покоя, и я решил встать и тайно навестить мадам Элин в ее комнате. Может, там что-либо сможет прояснить ситуацию. В коридоре, где жили фрейлины королевы, дежурила одна из вампирш. Для меня они все были на одно лицо, смазливые и опасные. «Ты кто?» – спросил я. Девушка недоуменно на меня посмотрела. «Командир, я Ризга. Забыли? Вы сами привели нас сюда охранять короля. Это я помню. Ваши имена не помню. Вы на одно лицо. Неправда, у меня родинка на виске за волосами. Вот, посмотрите». Она отодвинула волосы и показала маленькую родинку, а я махнул рукой. «Ее не видно. Постой, но ты же должна быть с великаном». Я с ним была. Потом пришла старая графиня, а я спряталась под невидимостью, и Морган ушел к ней. «А от вас», — девушка повела носом, — «пахнет королевой», — неожиданно произнесла она. «Вы были у нее?» Ее взгляд впился в меня, как гвоздь в доску. Казалось, пробил насквозь. «Был», — стараясь оставаться невозмутимым, ответил я. «Ты только ее запах чувствуешь. Я остро чувствую запах женщины, на остальные не обращаю внимания. Интересно, почему?» «Это природное. Рефлекс на соперницу. Надо было решить несколько политических вопросов», — ответил я, — «которые невозможно решить напрямую с королем. Думаю, ты достаточно опытная, чтобы понимать, что жены часто помогают мужьям принять нужное решение. Я это понимаю, и запах идет от одежды, а не от тела. Значит, вы просто разговаривали. Не бойтесь, командир, Ганга ничего не почувствует. А нам все равно, с кем вы встречаетесь». Я не ответил, не оправдываться же мне перед ней. Но неожиданно в голову пришла, как мне показалось, дельная мысль. «Слушай, ты хорошо различаешь запахи», — произнес я. «А я иду к фрейлине королевы. Она повела себя очень странно, и я хочу понять, что случилось. Пошли со мной. Ты обнюхаешь ее и, может, сможешь что мне рассказать». «Да без проблем. Это та, что пришла под охраной стражника. Она самая. Она ждала вас в вашей комнате. Ты и об этом знаешь? Мы знаем практически все, что происходит в этом крыле дворца. Кто о чем сплетничает, кто что говорит, кто с кем спит, есть ли отрава в пище или скрытое оружие. Все, да не все», — подумал я и сказал. «Переходи в состояние невидимости и держи меня за руку». Когда ее ладонь легла в мою, я телепортировался в комнату фрейлины. Оказавшись на месте, я на секунду обомлел. На кровати лежала мадам Элин, связанная по рукам и ногам, а над ней нависала демоница. Она понемногу пила жизнь из фрейлины. Вампирша вырвала свою руку и метнулась к демонессе. Она одним ударом ноги в прыжке сбила из чадия инферно с кровати. Сверзившись на пол спиной, эта тварь на время потеряла ориентацию и только могла, что подергивать задранными к потолку красными, в мозолях пятками. Меня выбросило в боевой режим. Вокруг все замерло. Ризга со скаленными клыками, мадам Элин с выражением глубокого счастья на лице, и лохматая нога демоницы, торчащая над кроватью. Я отшвырнул вампиршу и черными руками схватил демоницу за ногу, вытащил ее из-за кровати и ухватил за горло, слегка, чтобы не сломать шейные позвонки, сжал пальцы. «Пейте ее», — приказал я малышам, и те присосались к ней, как к сиське матери. Я вышел из боевого режима, и мир снова ожил. Вампирша визжала, демоница тихо орала и тряслась. Она махала лапами, тщетно стараясь расцарапать меня когтями. Мадам Элин продолжала пребывать в состоянии перманентного счастья. «Тихо», — приказал я, и вампирша угомонилась. Она, облизываясь, смотрела на трепыхающуюся демоницу, а у той уже не было сил кричать и сражаться. «Пощади», — прошептала она. «Еще одна сестра рабе», — проворчал я. «Ты кто такая и что тут делаешь?» «Отвечай, демоническое отродье. У меня много имен, господин. Хочешь, называй Мордаиба. Я тут, потому что вы тут. Ясно, что ничего не ясно», — подумал я и спросил. «Причем тут я и твое появление? Я расскажу, если вы пообещаете меня отпустить обратно». «Обещаю», — ответил я, — «говори». И она рассказала. Ее рассказ меня сильно удивил, но я ей поверил. Если кратко пересказать услышанное, то получается следующая картина. В преисподней есть хранитель, бог Ридос. Его я знаю. Он напал на меня с помощью двойника. Я тогда еле выкрутился. Дело было в подземельях под Азанаром, но это к ее рассказу не относится. Так вот, хитро сделанный Ридос открыл проход в другой мир. Ему в руки попался свиток, открывающий проход в подземелье, где есть пространственные темницы. Подземелье находится во дворце одного из правителей этого мира. Ридос начал отправлять в этот мир своих демонов. Их цель – захватить мир для Ридоса. Туда же он через Курому отправил хранителя преддверия Алеша Прокса, но заточил в темницу. Тот как-то сумел выбраться и все-таки угодил в ловушку. Его заковали и донесли Ридосу. Ридос провел ритуал связи с Сивиллой. В качестве проводной нити он использовал силу и ауру хранителя преддверия. В качестве якоря на Сивилле послужила моя аура. Ее слепок у Ридоса был. Коварный старикан оказался опасным. По этой связи сюда была отправлена с разведкой демоница и попала в комнату с фрейлиной Эйлин. Приняла ее облик и направилась соблазнять меня, но я почувствовал, что с ней что-то не в порядке, и демоница сбежала. Чтобы сбить меня и не дать посмотреть на нее магическим взором, выпустила удушливые газы. А я вспомнил, что так и не удосужился посмотреть на нее магическим взором. Хотя что бы я там увидел, ауру человека, и только. Ауру мадам Элин я не рассматривал и сравнивать было ни с чем, но Мордаиба, одна из сестер рабе, этого не знала и поспешила скрыться. Демоница выпытала у мадам нужные сведения и решила оставить ее в качестве пищи. И тут появился я. Дальше она планировала превратиться в королеву и подчинить короля. Затем во дворец нагрянули бы демоны и стали бы принимать образы убитых ими вельмож. Ужаснейшая перспектива для Вангара. Я даже похолодел от мысли, что такое могло произойти. Это тебе не доминион империи. Это не передать словами. Вот краткий пересказ истории, которая заставила меня надолго задуматься. Первое, что пришло в голову, демона надо спасать. Второе, что Ридос очень опасный противник и с ним надо быть осторожным. Третье, что делать, твою дивизию. Но тут мне помогла Шиза. Сделай ее ментальным рабом и отправь обратно. Прикажи освободить Алеша Прокса. Точно, как я сам не додумался. Мысленно воскликнул я и спросил у нее, как убрать связь с демоном. Он является воротами там, а я воротами тут. Это несложно, отозвалась Шиза. Мы обманем Ридоса. Твою ауру я наложу на духа и привяжу его к связующей нити с Алешем. Ее отследить будет легко. Главное знать, что она есть. Потом духа привяжем к иллюзии и отправим с помощью свитка в мир, где живут вампиры. Пусть демоны переправляются туда. А что будет, когда иллюзия развеется и дух уйдет за грань? Уточнил я. Связь оборвется. И Ридос снова ее наладит? Трудно сказать, ответила Шиза. Может, к этому времени демон уже освободится. Будем надеяться. Неохотно согласился я. Информацию демону передать можно? Можно, но это тебе будет стоить большого количества энергии. Ответить тебе он не сможет, и не надо. Предупредим его о помощнице, а дальше пусть справляется с проблемой сам. Взрослый дядя, мог бы быть поосмотрительней. Что надо отправить демону? Спросила Шиза. Сейчас поработаем с демоницей и придумаем план, ответил я, не выпуская горло демоницы. Уложил ее рядом с мадам Элин и стал острым когтем черных рук рисовать затейливый узор на ее животе и груди. Так как она была покрыта короткими густыми волосами, то разрезы пришлось делать более глубокими. При этом я вошел в боевой режим. Напитав кровью полученный рисунок, расцарапал руку себе и смазал раны своей кровью. После этого проговорил заклятие ментального раба, вышел из боевого режима и еле удержал бьющееся в конвульсиях тело демоницы. Она несколько раз судорожно дернулась, громко всхлипнула и открыла глаза. «Я люблю вас, мой господин», – прошептала она. «Приказывайте». «Она не врет», – ошарашенно произнесла за моей спиной вампирша. «Что вы с ней сделали?» «Влюбил в себя». «Не мешай», – ответил я и обратился к демонессе. «Мордаиба, ты получишь новое, секретное имя. Твой позывной, сестра Рабе». «Поняла, мой господин. Теперь слушай и запоминай. Ты должна скрывать, что я стал твоим господином. Отправишься в тот мир, откуда пришла, и поможешь пленному хранителю спастись. Поняла, поняла. А что делать с девкой?» «Какой девкой?» — удивленно переспросил я. «С той, что была пленена вместе с хранителем. У них любовь». «Любовь, ты уверена?» «Ммм, спасай ее. Посмотрим, что за девка такая влюбленная. Может, дриада?» «Нет, не дриада, местная ожившая». Я не стал спрашивать, что значит ожившая. Подумал, хватит и того, что я сделал для демона. Он будет у меня в долгу, а иметь в качестве должников хранителей — это само по себе неплохо. Потом будешь следить за Ридасом и сообщать мне о его планах. «Поняла, мой господин. Я могу отправляться, мне не терпится начать вам служить». «Ну, раз не терпится, тогда иди». Демоница исчезла во вспышке огня, оставив на простыне черный след ее тела. Я разрезал путы на мадам Эллин, забрал шнур от штор, которым она была связана, взял за руку резгу и телепортировался из комнаты. «Будьте начеку. Тут, сама видела, могут появиться демоны», — предупредил я вампиршу. «Их можете жрать как деликатесы, не ограничиваясь». Я мысленно хохотнул над своими словами, сравнив демонов с деликатесами. Добравшись до своей комнаты, я принялся составлять сообщение Алешу Проксу. «Демон – это дух. Поймал демоницу, что пришла из мира, где тебя захватили. Отправил ее обратно к тебе с целью помочь освободиться. Будешь должен». Дальше Шиза выбрала духа, и я извлек его из своего внутреннего астрального пристанища. Привязал его к своей ауре, тем самым не дал возможности уйти за грань. После этого Шиза наложила на духа иллюзию Иридера. Я покопался в своей сумке и достал свиток в заброшенный город в пустыне. Затем напитал иллюзию энергией, так что псевдо-Иридер засветился, как новогодняя елка. Приказал по прибытии в город найти портал и убыть в мир вампиров. Как он это сделает, мне было безразлично. Ганга смогла, и он сможет. На нем был слепок моей ауры. Шиза перекинула конец связующей нити с демоном на иллюзию и отвязала от меня духа. Открыв портал, я отправил духа в его последнее путешествие. Дней 30 он протянет. Потом, если не найдет подпитку своей энергии, освободится от заклятия, и один творец знает, что с ним будет дальше. «Кто этот несчастный?» — спросил я у Шизы. «Это мул, которого убил шаман за то, что он сожрал его дурман-траву, а потом захватил его дух и заточил в посохе. Ты убил шамана и захватил его пленников. Что?» Возмущенно воскликнул я и даже подпрыгнул на кровати. «Ты наложила мою ауру на осла, а что такого? Проникнуть в город и пройти портал сможет и осел. От него больше ничего не требуется». Представляю удивление тамошних магов, когда они увидят осла с аурой герцога, и Шиза противно рассмеялась. «Это что, шутка?» Не поверил я. «Почему шутка? Просто осел мне напомнил тебя. Такой же упрямый», — ответила Шиза и перестала отвечать на мои вызовы. Я так разозлился, что до конца ночи уже не уснул. Лежал и обзывал Шизу разными обидными словами, но так и не смог выместить свое негодование ее коварством. Сравнить меня со ослом — это обидно. Утром, уже успокоившись, я был в фойе перед столовой короля. Там уже находился озабоченный и хмурый старина Гронт. Было заметно, что последние события тяжело отразились на когда-то неунывающем безопаснике Академии магии Азанара. Старик осунулся, морщины на лице стали глубже, а само лицо покрывало трехдневная щетина. Стараясь хоть как-то его приободрить, я ему улыбнулся. Король изменил своим правилам. Его секретарь, очень похожий на дворецкого Барримора в исполнении Александра Адабашьяна из фильма «Собака Баскервилей», высокомерным тоном указал нам обоим ждать аудиенции короля у гостевых дверей столовой. «Его Величество примет нас за завтраком», — сообщил он. «Нам оказана великая честь», — прошептал мне Гронт, когда старый придворный, величаво неся свое бренное тело, ушел. «Но и опасное», — добавил он. «Оттуда можно выйти обласканным, а можно загреметь в камеру. Надеюсь, вы выделите мне камеру со всеми удобствами», — пошутил я и понял, что мастер шутить не намерен. Тот зыркнул на меня, неумело пряча неприязнь. «Как все прошло?» – спросил я, переводя разговор на другую тему. «Одного поймали, самого главного, двое ушли». «Замечательно», – похвалил я Гронда. Тот с кислым выражением на лице улыбнулся. «Вы не знаете Мейхера, Рис», – со вздохом произнес он. «Сейчас последуют отставки. Мы с вами здорово пошумели, и ряды подозреваемых в мятеже слишком огромны, чтобы король позволил нам почистить дворянское общество. Думаете?» – спросил я. «Уверен. Мы ждали и переговаривались, планируя, что делать дальше». Как отворилась дверь и выскочил задыхающийся Крензу. Он, с трудом преодолевая удушье и судороги на лице, постарался крикнуть, но лишь засипел. «Хронты вы, Рихтхарлху! Срочно!» «Началось!» – мрачно прошептал себе под нос Гронт и направился первым. «Мы вошли в столовую и увидели розовощекого короля в хорошем настроении. Он шутил с королевой, оторвдел от его внимания. У стены стояли два десятка придворных, что явились выразить свою преданность королю. Видимо, ночка удалась, подумал я, причем у обоих венценосных особ. А вот и наши герои», радостно воскликнул король. «Присаживайтесь, Рис. Ты, Гронт, тоже садись. Позавтракайте с королем. Не всем выпадает такая честь, но вы ее заслужили». Мы присоединились к трапезе короля. Гронт скованно стал ковырять вилкой в тарелке. Я пригубил вино, а затем выпил кубок залпом. Это заметили придворные и стали переглядываться. Я кивнул кравчему, прислуживающему у стола, налить еще. «Отличное вино у вас, ваше величество», — похвалил я. «Где берете?» Король посмотрел на меня с удивлением, но без неприязни. Вместо него ответила королева. «Это вино из виноградников герцога Мазандара, Рис, и стало делать мне знаки глазами, чтобы я вел себя скромнее. Вам правда оно понравилось?» «Конечно», — воскликнул я. «У вангорского короля не может быть плохого вина, и для меня великая честь сидеть за одним столом с его и вашим величеством». Я склонил голову. «Честь действительно великая и породит множество завистников и врагов. Врагов я не боялся, пусть они меня боятся. А вот чем грубее лесть, тем довольнее становился король. Он привык к высокопарной лести, а тут простая, как стальной меч, непосредственная и восторженная хвала нехийского дворянина». Король милостиво улыбнулся и обратился к Гронду. «Что у тебя за известие, Гронд?» «Говорят, важные», — спросил король и пригубил кубок с вином. «Важные и печальные, ваше величество», — сделав горестно-плаксивое выражение на лице, ответил Гронд. «Ваш дядя, герцог Мазандар, убит предателями и шпионами». «Как убит?» Король поставил кубок. «Где убит? Кем, ваше величество?» Идеально разыгрывая скорбь, со вздохом ответил мастер. «Мною были арестованы имперские шпионы, что жили у герцога Мазандара. Их поместили в той же тюрьме, что и вашего дядю. Был взят под стражу и там же заточен граф Танкране. Но стражники, они не все вам преданы, и один из них освободил графа Кране, а тот открыл камеру со шпионами. Имперцы отомстили Ризу Мазандару за предательство и убили его. Потом убили Кране и взорвали подземелье. Они бежали. Их было трое. Одного смогли задержать и допросить. Все крыло в подземелье обрушено. Мы не сможем достать тела погибших. По крайней мере в ближайший год». «Вот как», — нахмурился король. Но всем было видно, что он не очень опечален таким известием. «Как же вы, мессир Гронт, не усмотрели? Ай-яй-яй, Рис Тохрангар проделал такую большую работу. Разоблачил заговор, достал обличающие мятежников документы. А вы не справились с самой простой задачей, сохранить жизнь дяди короля. А, виноват, ваше величество. Слишком много предателей окопалось в рядах стражников. Да, Танкране подгадил так подгадил», — согласно кивнул король. «Жаль, что я не увижу его из окна дворца повешенным. А имперцы вообще страх потеряли, убили Мазандара, моего ближайшего родственника. Я им это так не спущу. Крензу, король, не поворачиваясь, позвал герцога. Напишите императору гневное письмо от нашего имени. Пусть найдет виновных, и потребую у него компенсацию». «Слушаюсь, ваше величество», — поклонился стоявший за его спиной герцог Крензу. Король постучал пальцами по столу, недолго подумал и начал мягко говорить. «Гронт, я понимаю, ты не молод и старался как мог. Я тебе подарю поместье Танакране, что в столице, и его земли в графстве Шандалу. Возведу в графы, но возвращайся в свою академию. Мне здесь нужны более молодые и проворные слуги. У тебя есть кто на примете?» Вопрос был с подковыркой. От Гронда требовалось назвать более умеренного в поисках врагов кандидата. Гронд понял все правильно. «Есть», — кивнул он, и спасибо, ваше величество, вы не только мудры, но и милостивы. Вас запомнит как милосердного и мудрого короля. Не хорони меня, Гронт, преждевременно, смеясь, ответил довольный лестью король. Кого думаешь предложить на место Тана Кране? На место начальника тайной стражи дворца предлагаю графа Мару. Он занимался в королевстве криминальными делами и неплохо справлялся, ваше величество. А заместителем предлагаю назначить архимага Луминьяна. Он сможет проверить на преданность всех кандидатов в стражники и будет следить за лояльностью Мару. Он Идриш. Промычал король. На самом деле, Гронт предлагал отличный вариант. Мару не будет проливать рекой кровь аристократов. А Идриш не позволит ему обогатиться на взятках аристократов, которые, несомненно, будут предлагать мзду, чтобы спастись от подозрения в нелояльности королю. Миехер сделал задумчивое лицо, немного прищурил и закатил к потолку глаза, изображая тем самым глубокое размышление. Через десяток секунд он принял прежний вид и вернулся взглядом к мессиру Гронду. «Ваш выбор одобряю, мессир Гронд», — официально сообщил король. «Ступайте и передавайте дела. Подземные казематы восстанавливать не надо, а то мы из дворца сделали тюрьму. Негоже это. Мы прогрессивное и цивилизованное королевство. Священных особ не убиваем. Не то что империя». Гронт отложил столовые приборы и поднялся. Он молча поклонился и вышел. Такой исход дела радовал его, как и то, что самое трудное он оставил Мару. На освободившемся месте за королевским столом остался недоеденный завтрак. Я обратил внимание, как придворные, стоящие у стены, стали морщить лбы. После неудачного мятежа придворных набежало много, и всех их допустили до присутствия на завтраке королевских особ. Король тоже нуждался в видимой поддержке дворян. Я почти физически ощущал, как усиленно скрипели их заржавелые мозговые шестеренки, словно застоявшиеся жернова. Их мозги так напряженно работали, что мне казалось, я слышу их мысли. Что это значит? Гронт в опале или нет? Как поступать? Оказывать ему знаки почтения и кланяться, или наоборот, проходить мимо, не замечая? Умел его величество напустить туману, мысленно усмехнулся я. А вы, Рис, обратился ко мне король. Я в ответ сунул в рот кусок малосольной рыбы, похожей на семгу, и быстро произнес: «Я кушаю, ваше величество. Такие изысканные яства нигде не встретишь. Благодарю, что пригласили за свой стол. Я буду это помнить всю жизнь, и детям своим расскажу о вашей милости». При этом я пригубил вино и добавил: «А какие вина у вас?» Я закатил глаза. «Ах, можно умереть, если не попробовать». Король запнулся. Он хотел выпроводить меня, но теперь прогнать из-за стола было неприлично и значило показать свою немилость. А я ведь могу и обидеться. Королева слегка улыбнулась, показывая, что поняла мой пассаж. Миехер кивнул и разрешил остаться за столом. «Кушайте, Рис, наслаждайтесь. Вы заслужили сию милость. Это то немногое, что я могу для вас сделать». Он хотел оставить за собой последнее слово и давал мне понять, чтобы я не помышлял о наградах. «Да мне, ваше величество, всего хватает», ответил я и склонил голову. «Ваша милость ко мне безгранична. Вы точно останетесь в истории как король милостивый и победоносный». Я вновь сунул в рот кусок рыбы и принялся тщательно жевать. Король тоже понял мою игру и, не выдержав, хрюкнул от смеха, но вовремя сдержался. Я же не стал злоупотреблять его милостью и, вытерев рот, спросил: «Позволено ли мне убыть, ваше величество? Я отправляюсь на войну, поведу отряд орков в тыл империи». Король, услышав это, удивленно на меня посмотрел. «Вы поведете орков?» «Да, ваше величество. Великий хан передал мне командование войсками орков, в знак величайшего к вам доверия и дружбы с вами. Он сказал, что раз меня возвысил король Вангара, то ему, как родственнику, не позволяет честь умолить меня и, следовательно, вас, ваше величество. Он дал мне титул принца степи». Сказано было витиевато, с подтекстом. Но вот поди придерись к моим словам. Я показал королю, что орки станут союзниками, если их поведу я. А это значит, я очень влиятельный человек в степи, в иерархии орков, почти сын великого хана. И значит, очень нужный человек для короля. Миехер задумался, а королева оценила и этот мой монолог. «Идите, Рис, и служите его величеству со всем своим усердием». Взяла она бразды правления за столом в свои руки. «И знаете», — королева произнесла последние слова громко, так чтобы они дошли до ушей всех придворных, — «служение королю всегда награждается». Я поднялся и изобразил поклон лигерийской знати. Затем быстро и решительно покинул столовую. Только в коридоре, После того, как за мной закрылись двери, я смог вздохнуть свободно, с огромным облегчением. «Ну, наконец-то! Как утомительно быть придворным!» – подумал я. «Даже мозги закипают. Льстить, притворяться, показывать преданность. И так изо дня в день, пребывая в страхе попасть в немилость по наушничеству врагов. А среди придворных сплошь враждебные партии, что борются за влияние на короля. А тот был сам себе на уме. Только как бы его величество не переиграл самого себя. Уж больно он падок на лесть». В фойе топтались Морган и Жуль. За Морганом, который шагал туда-сюда, трудно было различить бывшего подпольщика-революционера. Он следовал за ним тенью и еле поспевал за его шагами. «Жуль, под суды!» — позвал я иномерца. «Дай руку!» И когда он протянул свою ладонь, я проткнул ему палец иголкой знака Скорпиона. «Теперь ты служитель короля и самый тайный стражник с безграничными правами. Вернее, права ограничены спальнями короля и королевы. Туда тебе лучше без приглашения не соваться». «А что?» – удивился Жуль. «Туда могут пригласить?» Я пожал плечами и ответил. «К графине-то Моргана приглашали». Морган застенчиво улыбнулся, как ребенок. «Мне больше понравилась молоденькая охранница Резга, командир. Ну и та дама тоже ничего, крепкая. Она...» «Стоп, Морган!» Я поднял перед собой руки ладонями вперед, закрываясь от великана. «Мне не нужны подробности твоих ночных приключений. Ты здесь, чтобы нести службу. Что ты делаешь в свободное время, мне все равно. Главное, никого не убивай без причины. А причина одна – нападение на короля, королеву и членов их семьи». Я перевел взгляд на Жуля. «Ты, Жуль, освоился во дворце? Конечно, это же не проклятый сектор, где ты убил медведя. Помнишь, запел, а он? Это в прошлом». Оборвал я воспоминания Жуля. «Обстановкой владеешь?» «Конечно». Резга доложила всю обстановку от кухни до спален. «Враг не пройдет, и мне тут пока нравится. Ну, если так, то, как говорят на матушке земле, с Богом. Служите честно. Если будут трудности, сообщите в мой замок, он недалеко. Резга знает, как передать сообщение». «А вы куда, командир?» спросил великан. «Я на войну, Морган. Труба зовет». «Какая труба?» удивился Жуль. «И как зовет?» «Ду-ду». «Вот так зовет военная труба, друзья». «А я не слышу», прислушиваясь, ответил Морган. «Слышу, как за шторами баба ходит, как стражник внизу у лестницы пердит, съел что-то несвежее и ругается». Я остановил слова охотливого Моргана. «Морган, ты так хорошо слышишь?» «Да». «А почему мы про это не знали, когда служили?» «А я тогда не слышал. Это мне Уэвара Мак слух подправил. Я долго ушами мучился. Болели, а он вылечил. Теперь вот хорошо слышу. Вон у Жуля живот урчит. Понятно, бывает. Поздравляю. А что за баба, за шторами?» спросил я. «И где?» «За нашими спинами». Я тут же метнулся к шторам и рванул их в сторону. Там пряталась бледная мадам Эллин. «Вы что тут делаете, мадам?» удивился я. «Я боюсь, Рис. Мне сон нехороший снился. Демоница и вы. Вы сначала ее душили, а потом снасильничать хотели, уложили рядом со мной и стали резать. Мне до сих пор страшно это вспоминать. Мадам, не выдумывайте, вы выпили, видимо, вчера не в меру». «В меру я выпила, всего бутылку вина на ночь, как снотворное», ответила мадам Эллин. «Вот возьмите эликсир». Я достал из сумки бутылочку. Вместе с ней вылезла и упала на пол веревка от штор. Мадам Эллин узнала ее и попятилась. «Изыди, демон», прошипела она и скрылась за гординами. Я мысленно себя обругал и убрал веревку. Надо было выкинуть, да забыл. «Жуль», я повернулся к приемному родственнику. «Навести сегодня вечерком мадам Эллин. Она боится спать одна». «Не вопрос», Жуль подкрутил ус. «Сделаю все, что в моих силах, если она будет согласна». «Будет», ответил я. «С вами не прощаюсь. Надеюсь скоро увидеться». Похлопал ободряюще Жуля по плечу, а Моргана по локтю и направился к выходу. Вышел на лестницу и телепортировался в бывший замок искореняющих. Подумал, что надо дать ему название. Еще подумал и решил назвать цитадель рода Тохрангар, потом передумал. А пусть будет дворец дома высокого хребта. Так будет солиднее и принадлежность замка другому государству повысит его статус. Надо подать грамоту в королевский земельный реестр и приложить 1000 золотых, иначе замотают мое прошение. Плавали, знаем. Прибыв на место, я осмотрелся. Замок был буквально вылизан. Всюду царили порядок и чистота. «Альфа, ко мне!» — гаркнул я, вызывая командира отряда вампиров. Эхо загремело под сводами и, отражаясь от каменных стен, унеслось вглубь замка. Вампирша появилась тут же. Глядя на нее, подумал, что если с ними дружить, то совсем не страшно. Девушка как девушка, ничего необычного. Что угодно, командир? Спросила она и принюхалась. Ее нос задергался. Я немного отошел назад. Мало ли чего, от вас демонами пахнет, командир. На вас кровь демона. Было дело, мы с Резгой сражались с демонами. Ее запах тоже есть, ревниво произнесла она. Альфа приблизилась и почти уткнулась в меня носом. Втянула воздух. Я опять отошел. На одежде, уже спокойно произнесла она. Вам бы на таможне работать, наркотики вынюхивать, проворчал я. Нюхачки. Учет имущества провели, проводим. В некоторые места нет доступа, и мы туда не лезем. И есть непонятное оборудование, не магическое. Мы не знаем, как его обозвать. Так и назовите, неизвестное оборудование, и никого к нему не допускайте. Как новообращенные, спят, оставишь тут двоих своих бойцов. С остальными возвращаемся в замок Тохрангар. Сюда прибудет дружина из замка и мой брат Черридер. Твои пусть присмотрит за ним, но в постель не лезут. У него есть советник-маг, с ним можно. Он тут будет главным, уточнила Альфа. Правильный вопрос. Пока нет, назначь главного из своих, а лучше пару, девку и парня. Будете охранять замок и не пускать посторонних. Все понятно, когда убываем? Через полчаса. Кое-что надо сделать, а ты собирай всех здесь. И еще, я вспомнил про Мазандара. Забирать его в замок нельзя и показывать тоже нельзя. Он томился в тюрьме замка. Тут есть один мой товарищ, он внизу, в камере. Видела? Подтвердила Альфа. Его можно сожрать? Нет, он мне нужен. Но его никто пока видеть не должен. Кормите его хорошо, можете спать с ним, если надо, но обращайтесь с ним как с моим родственником. Дайте ему все, что нужно. Поселите где-нибудь в закрытой комнате. Отделите этот участок замка и никого туда не пускайте. Повторяю, его никто не должен видеть, пока я его не заберу. Поняла, отдам распоряжение, кивнула Альфа. Это все? Пока все, иди. Альфа ушла, а я направился в комнату, где спал имперец. Тот уже проснулся и лежал, глядя в потолок. На звук отпираемой двери обернулся, увидел меня и вскочил. «Вставай, лежебока», — беззлобно произнес я. «Убываем. Потом ты вернешься сюда с моим братом. Что делать, ты знаешь. С тебя спрошу, если он останется таким же дурнем, каким ты его получишь». «Понял», — спокойно ответил маг. «Если понял, тогда пошли». Глава 12. Королевство Вангар. Провинция Азанар. Замок Тохрангар. Разделавшись со всеми делами в столице, мы с вампирами прибыли в замок Тохрангар. Я собрал всех своих близких и капитана замковой стражи Черридера в столовой зале. Здесь ничего не изменилось со времен прежнего хозяина барона Таншарду, бывшего вассала наместника провинции Азанар графа Люби Танкарна. Этот замок и земли я, по совету королевы, получил от короля за успешное посольство к оркам, ну и за близость с самой королевой. После смерти Шарду его замок и земли перешли в казну. К несчастью для Шарду, он не оставил наследника, а дочерей забрала к себе фрейлинами королева. Получив графство из рук короля, я стал его вассалом и префектом на севере провинции. В обширной столовой посередине залы стоял большой прямоугольный дубовый стол, персон на 20, с потемневшими от времени резными ножками. Льняная скатерть, отливающая белизной, покрывала столешницу. У окон стояло два больших комода с серебряной посудой. Вокруг стола мягкие стулья с высокими спинками, обитые коричневым бархатом. Такому интерьеру позавидовал бы сам король. Внимательные лица моих близких были обращены на меня, а мне было что им сказать. Дать распоряжение и убыть, продолжить ломать планы Рока и притворять в жизнь свои. Масштабами гораздо меньше, но, тем не менее, все равно смертоносные для планов Рока. Итак, дамы и господа, без всяких драматических пауз начал говорить я. В столице подавлен мятеж сторонников империи. Король, многие ему лета, жив и все благодаря мне и твоим бойцам, Ганга. 4 девушки охраняют короля, 2 бойцов остались в моем новом замке. Король наградил меня дворцом в центре столицы. Теперь в столице у нас появился роскошный замок, бывшая цитадель искореняющих. В столице был мятеж, удивленно воскликнул молодой черридер. А я ничего не знал. Король тоже не знал, вот так-то, брат. А ты знал? Глазки Черридера сверкнули обидой. Я узнал за день до мятежа. Расскажи. Восторженно воскликнула Юлия, сестра Ирридера. Я рассказывал добрых полчаса. Рассказчик из меня никакой, но все слушали, затаив дыхание. А на моменте, когда дядя короля поднял кинжал, а я бросился под удар и подставил свою грудь, не мог не приврать, все охнули. Только маг-шпион Антуан сидел тихо и невозмутимо. На него поглядывали, но ждали, когда я его представлю. «А что думаешь делать с новым замком?» — спросила Чернушка. «Я думаю разместить там миссию Дома Высокого Хребта. Но пока туда отправится мой брат Черридер и его новый наставник. Хочу представить вам мага-учителя Хатаба Хатабыча. Я не мудрил и дал магу новое имя, первое, что пришло в голову. Согласен. Придумывая магу новое имя, не очень старался и не проявил фантазию, но мне было наплевать, что подумает или скажет маг, а он сразу и безропотно принял новое имя и поблагодарил меня. Он с острова магов, соврал я и не покраснел. Черридер, ты убываешь в столицу, будешь там вращаться в обществе и учиться манерам. Не дерись на поединках, проявляй разумность и сдержанность, не пьянствуй. Хатабыч с тобой на всю жизнь, понял? Пока ты не станешь графом, он над тобой главный. «Понял», — ответил обескураженный таким поворотом в его жизни брат. «Тогда шагом марш, собирать вещи. После обеда убываешь с дружиной». Черридер обратился к капитану стражи. «Эрна не сможет выйти за тебя замуж, но я поговорю с Мегги. Ты ее видел. Что скажешь?» «Я буду безмерно рад и благодарен», — невозмутимо ответил капитан. «Она станет графиней, и ты получишь статус графа по браку. Благодарю вас, Рис», — поклонился Черридер. «Тогда выдели моему брату 20 своих воинов, и они будут охранять замок в столице. Выбери тех, кто постарше и кому нужна спокойная служба. Главный управляющий в замке Оригвилл из охраны Ганги. Иди, готовь людей. Времени на долгое объяснение у меня не было. Я считал, что все они люди с опытом и сами разберутся, что им делать, кроме юного Черридера, но у него появился толковый наставник, и он, как папа Карло из полена выстругал Буратино, сделает из молодого вспыльчивого нехейца благородного дворянина, за которого не будет стыдно. Ганга, Чернушка, вы готовы убыть? Спросил я у своих невест. Почти готовы, ответила Ганга. Но мы не знаем, нам брать наряды или нет. Нет, кратко ответил я. На войну едем. Какие наряды? Марш собираться. А если состоится свадьба? Не отступала Ганга. Не можем мы быть одеты по-простому, в броню. Мы не дикари. А в чем бы ты вышла замуж за орка? В чем была, в том бы и вышла. Но ты не орк. Ты принц степи и герцог у людей. Я начал выходить из себя. Налет цивилизации делает из дикой женщины потребительницу благ этой самой цивилизации в виде нарядов, белья, сумочек, туфелек и косметики. Прикоснувшись к ним, она прорастает в них корнями, и отобрать у нее эти блага можно только вместе с жизнью. Это я помню по прошлой жизни, когда я Люське из Афгана привез кожаный плащ. Она была так рада, что ходила в нем по квартире и даже отдавалась в нем. Арчанка была не исключением. Сменив сапоги с портянками на замшевые туфельки с чулками, возвращаться в кожаные штаны и вонючие сапоги она не горела желанием. «Тогда оставайся дома и жди приглашения на свадьбу», — прорычал я. «Ну, можно хотя бы одно шелковое платье?» «Почти плача», — попросила Ганга. «Оно мало места занимает. И мы не танцевали на балу, а вдруг его устроит в нашу честь? Кто, имперцы или орки?» Язвительным голосом спросил я. «Снежные эльфары. Вполне может быть», мысленно вынужден был согласиться я, «в случае победы над лесом». И лишь бы поскорее закончить этот разговор, скрипя сердце кивнул. «Бери, а два, бери два, и чулочки». Я вновь кивнул. «И две пары ботильонов под цвет платьев. Бери, а, сиди дома», оборвал я бесконечную череду просьб. «Хорошо», быстро ответила Ганга. «Два платья, комплект белья, вернее три. Бери что хочешь, но понесешь все это на своей спине в мешке. Марш собираться». «Спасибо, милый. Ты такой внимательный», прощебетала Ганга, показала клыки и умчалась прочь. Следом вышла, придерживая животик, степенная и посмеивающаяся Чернушка. «Ты, Белка», обратился я к сестре Ридера, «остаешься тут. Учись у Лианера и у Лерды всему, что нужно порядочной девушке». «А что нужно порядочной девушке?» — спросила наглая девчонка. «Они тебе все расскажут. Я этого не знаю, но знаю, что не нужно порядочной девушке». «И что не нужно порядочной девушке?» — с интересом переспросила Белка и навострила ушки. «Если я тебе расскажу, что не нужно делать порядочной девушке, ты обязательно это будешь делать», — ответил я. «Я тебя знаю, сама разберешься. А если не разберешься, Лерда тебя выпарит». «Опять?» — воскликнула обиженная девчушка. «Дома ключница порола, тут дриада. Когда это закончится? Я уже взрослая. Когда ты возьмешься за ум?» «Я уже взялась», — ответила Белка и ухватилась руками за голову. «Вот, смотри, Я спорить не стал и лишь осуждающе покачал головой. Взяться за ум – это не совершать глупых поступков, белка. А ты певчую птицу из вечного леса отдала кошке. Я не отдавала, надула щеки девочка. Я решила их познакомить. Я не думала, что Мурка ее сожрет. А думать надо, причем прежде, чем делать, назидательно сказал я. Кто бы говорил, услышал я вздох и ехидный голос Шизы внутри себя. Я откашлялся. КХМ, КХМ. Сколько будет 25 умножить на 25? Что? Белка вытаращила глазенки и моргала. Как ты будешь считать доходы и расходы на своей земле? Спросил я. У меня будет ключница и управляющий. Вот. Как у тебя, Ири? Ага, и они тебя надурят и обокрадут. Тогда я позову тебя, и ты им покажешь, надула губки девочка. И вообще, у меня будет муж. Зачем мне следить за хозяйством? Я буду наряжаться. Я тебя накажу, а не их. Потеряв терпение и еле сдерживаясь, промычал я, и я не буду за тебя решать вопросы с хозяйством, ты все услышала, марш исполнять. Белка подхватила подол платья и, надувшись, как перезрелый одуванчик, с опущенной головой потопала к выходу из столовой. У дверей обернулась и спросила, а почему Ганга и Чернушка не занимаются хозяйством? Потому что их не учили с детства, они учились воевать. Я тоже не хочу учиться, я замуж хочу за Ильфора. Брысь, Леонора, что хочешь делай, но белка должна знать все поведению хозяйства домена, как ты. Да вы, милорд, не беспокойтесь, ваша сестра, девочка сообразительная, она все хорошо схватывает, а если ленится, то я заставляю ее семена перебирать. Надеюсь, иди, занимайся своими делами. В столовой осталась бывшая дриада, девушка с интересом слушала наши разговоры. Так, Лерда, мы остались одни, устало произнес я. «Где твои деревянные солдаты?» «Они не деревянные. Неважно, деревяшки и есть деревяшки». «Так где?» Лия загнала их в подвал, чтобы не пугали слуг. «Ясно. Десяток оставишь здесь, охранять замок. Пусть стоят на стене и на воротах. Остальных отправь по лесам». «Поняла, родной. Ты надолго убываешь?» Она подошла и села ко мне на колени, голову положила на грудь. Для меня это было странным. Проявление чувств к человеку у лесной эльфарки – за гранью приличия и условностей, принятых у этой расы, но Лерда рушила их и ни капли не переживала. Не знаю, но думаю, что ненадолго, я погладил ее по волосам. Ты остаешься за главную. Помощник тебе, ведьма. Я много сделал неприятностей враждебному богу леса, так что возможны провокации. Будь бдительна и решительна. Уничтожайте противника без сожаления. Я вступил на дорогу войны с лесом, до их сдачи или полного уничтожения княжества, как государство. Учту, родной, я скучаю по тебе, прошептала она. Можно тебя обнять? Можно. Я обнял хрупкое тельце дриады. От нее пахло полевыми цветами и грозовой свежестью. Я вдохнул запах и отстранился. Как там пленники? Сидят в заперти. Пошли к ним. Надо кое-что сделать. По дороге перехватил глазеющего на ворон вампира. В нем я узнал одного из тех, кто был со мной во дворце короля. Ты из группы Бета? Спросил я. Да. Командир, что прикажете? Следуй за мной. Будет работа по твоей специальности, по дороге расскажу. Вампир, не споря, последовал за нами. Значит так, ты будешь зваться Бета-1, начал я инструктаж. Я отправлю тебя телепортом к лесным эльфарам, что оккупируют Снежное княжество. Там есть предводитель, Кирсонала. Его надо запугать, и так, чтобы он боялся за свою жизнь, прямо трясся от страха. Убивать не надо, но, я поднял палец. Приближенных жри, убивай, калечь, делай из них помощников, таких не жалко, и доведи этого негодника до истерики. Я на тебя наложу метку и потом заберу. Надеюсь, ты не попадешься и тебя не поймают. А если оплошаешь, Бета-1, то сам виноват. Стало быть, оказался не очень проворным. О, воскликнул вампир. Спасибо, командир, наконец-то настоящее дело, а то мы тут уже мхом покрываться начали. Такое ощущение, что попал домой. «Князь в гробу спит, а мы мух ловим, кто больше поймает», — пояснил он. «Да, я почесал щеку. Так охота порезвиться, очень», — ответил вампир. «Скучно». Я усмехнулся. «Поверь, скоро у вас будет много работы. Пошли». Мы спустились в подвал. Я зажег светляк, и он заплясал под потолком. Прошли мимо сидящих у стены древолюдов. Они замерли как статуи в одинаковой позе, искусно сделанные изваяния из дерева. На нас ноль внимания. Спустились еще ниже и оказались в подземелье тюремного блока. Его никто не охранял. Замок на дверях был магический. Я его открыл и, создав новый светляк, вошел в коридор. Мы прошли мимо пустых камер с распахнутыми настежь дверьми и подошли к той, где лежали бывшие чигуаны, превращающиеся в трылов. О них не заботились. Как положили, так и оставили. Я недолго постоял у этой камеры и прошел дальше. В отдельной маленькой клетушке лежал главарь отряда, решившего напасть на замок. У этого, большеголового, была аура убийцы, садиста. Неприятная личность. В коридоре воняло мочой. Я поморщился. Встал напротив пленника, за прутьями решетки, и стал размышлять, что с ним сделать. Оставить в живых и отпустить – плохая идея. Большеголовый маньяк-убийца. Но мне надо было донести одно известие до князя и его брата, Кирсонала. В мои мысли вторглась Шиза. Оторви ему правую руку и отправь свитком обратно. Я мысленно присвистнул. Ты такая кровожадная, не больше твоего, а убивать его опасно. На тебе будет метка Рока и его месть. Поясняю, месть Ридеру. Отметка на человеке. Понимаешь? Не совсем, но согласен с тобой. Убивать пленных это слишком жестоко. Ну-ну, ерничай дальше, отозвалась Шиза и спряталась. Как мой ребенок растет? Спросил я. Нормально растет, пьет из меня все соки и силы. Как назовем? Кого? В голосе Шизы мне послышалось недоумение. Вот ты мать-кукушка. Родишь и выкинешь ребенка, даже не дав ему имени, ему имя дать надо. Пусть будет Вовка. Владимир, владеющий миром. Королевское имя, правда? В память о сыне, вздохнул я. Виктор, это не ребенок в полном смысле этого слова. Это, можно сказать, всего лишь эмбрион симбионта. Кукушка она и есть кукушка. Ничего материнского, притворно осуждающе произнес я. В ответ получил одно слово. Дурак. Сама такая, не остался я в долгу и мечтательно произнес. Назовем сына Вовка. Я так решил, как отец и рождатель. Роженник. Рожитель. Рожальщик короче, неважно. Кстати, когда он появится, сам узнаешь, мстительно проговорила Шиза, думай, развлекайся, мучайся, ничего, потерплю, ответил я, все-таки не каждый мужик ребенка зачинает и рождает, это могут только обласканные богами, обласканный, ехидно произнесла Шиза, ты только учти, что внутри твоего сына зародыш станет девочкой, ты уверена, уверена, тогда будет Владимира Викторовна и, я почувствовал, как меня стали дергать за рукав, отвлекая от перепалки с симбиантом. Ири, ты чего замер и уставился в потолок? Шепотом спросила Лерда. С тобой все в порядке? Она смотрела на меня снизу вверх большими зелеными глазами, а ее ушки двигались туда-сюда, привлеченные любым шорохом крыс, бегающих за нашими спинами. Это было так забавно наблюдать. Уши как будто жили отдельно от Лерды. Да, все в порядке, ответил я. Думаю, какую руку оторвать палачу? Зачем? Лерда удивленно на меня посмотрела. Ну не убивать же его. И нельзя отпустить невредимым. Опасно. Давай, я его принесу в жертву миллионам, предложила девушка. Это как? Та пожала плечами. Зарежу, и вытащила из складок платья свой молекулярный меч. А тебе не жалко? Он твой соплеменник. И кроме того, разве миллионам нужны жертвы? Такие, как он, чужие, проклятые, служат чужому богу. Как всякое заклятое, должно быть уничтожено, таков закон. А кому таких принести в жертву, неважно. Да уж, невесело усмехнулся я. А может, только руки отрубить? Можно и руки, но потом голову. Надо подумать, ответил я. Убить всегда можно, но он должен донести одну весть до князя. Тогда только руки. Без рук он что убитый, согласилась Лерда. А ты почему снова оружие носишь под платьем? Спросил я. Привычка. Мне так удобнее и внимание не привлекает. Кроме того, на это платье кожаный пояс не подойдет. Ладно, носи в своих панталонах. Я не в панталонах. Ганга и Чернушка подарили мне много нижнего белья. Красивое. Жаль, что ты это не видишь. На нас скосил глаза пленник. Он слушал наш разговор и, по-видимому, его душа испепелялась в огне ненависти. Смотри, какие злые взгляды он на нас бросает, прошептала Лерда, глазища кровью налиты. Давай его зарежем не больно. Чик по горлу. И в колодец, спросил я, зачем в колодец, прикопаем на кладбище или в лесу, лицо Лерды хранило печать невозмутимости и хладнокровия, ни один мускул не дрогнул, а тебе когда-нибудь, до того случая с друидами, приходилось убивать, спросил я, нет, конечно, я раньше была дриадой, а теперь я шаманка, с гордостью произнесла она, и мне нужны жертвенные души, у меня и шаманский жезл есть. Лерда вытащила с другой стороны подола платья небольшой рог, украшенный большим прозрачным камнем внутри и расписанный колдовской вязью. Знаешь, «Как он называется?» – спросила с гордостью Лерда. «Понятия не имею, Гатванга. Камень – это сосуд нектара жизни. Там уже кто-то есть?» – спросил я. «Конечно, жизни друидов. С ума сойти и не жить», – удивился я. «Как быстро ты перестроилась и стала шаманкой. Я служительница Худжгарха, родной. Ему отдала свою душу, тебе – разум, сердце и тело. Ты рад?» Я замерой с открытым недоумением смотрел на Лерду. Затем, придя в себя, спросил, как Худжгарху, когда, после поединка на ристалище, когда ты поцеловал мою грудь, помнишь, и, не дожидаясь ответа, продолжил рассказ. Ганга тем вечером обратилась к духам предков, и они сказали ей посвятить меня Худжгарху, сыну отца. Я чту отца и теперь чту сына. А еще они сказали, что ты есть тот самый Худжгарх. Я стрельнул глазами в сторону пленника. Тот напряженно вслушивался в наш разговор. «Теперь точно его придется убить», — подумал я, а лесная эльфарка рассмеялась. «Но я не поверила. Какой ты Худжгарх? У него, говорят, три головы, три пары рук, и из одной головы вылезают змеи. Ты не такой, ты просто бог. Я тобой горжусь, Ири». Ее слова меня успокоили и подняли самооценку. Я почувствовал, что лезть мне приятно, и тут же спохватился. «Шиза, сделай так, чтобы лесть на меня не действовала. Уже сделала мой трехголовый и трехяйцовый бог. Что еще прикажете?» «Уймись, слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Вот не пойму, что в тебе все эти дурочки находят. Причем из разных народов. Умом не блещешь. Сказать, что ты очень красив, не могу. Живешь за счет меня, малышей и дракона. А все туда же, бог. Ну, ты сама ответила на этот вопрос». Мысленно рассмеялся я. «Как это? Когда? Подумай, крошка, ты же тоже в меня влюблена и ревнуешь. Вот еще, так ты спишь со мной не по любви, за деньги, мне приходится тебя любить», — неохотно ответила Шиза. «Я в тебе. Ну вот, значит, ты такая же дурочка, как и все остальные. Ты просто мне попался по дороге». «Нет, случайностей не бывает. Умных отдали умным, а тебя мне. Так что смирись, моя крошка. А может, студент и прав», — послышался откуда-то издалека грубый голос Лиана. «Тогда ты тоже дурак», — ответила Шиза на его выпад. «Конечно дурак», — прорычал дракон. «Какой умный дракон будет на пару с ним жрать всякое дерьмо? А я жрал, причем не споря. Но он удачливый дуралей, и мне это нравится. А ты тут все заблевала. Я это жрать не буду». Мне пришлось отключиться от их разговора. Были дела поважней. «Ты слышал?» — обратился я к пленнику. «Я тебя оставлю в живых, но лишу правой руки. Тебя, большеголовый, я отправлю в столицу Великого Леса. Сообщишь своему великому князю, что Ирридар Тохрангар, глава дома Высокого Хребта, объявляет войну Великому Лесу и берет в жены бывшую дриаду, а сейчас шаманку Лерду, дочь наместника Листа Ордая. Мирный договор между домом Высокого Хребта и Великим Лесом возможен лишь в случае согласия великого князя на этот брак и назначения меня другом леса. В моем распоряжении 15 тысяч орков. С ними я приду в лес». Дальше я открыл портал и вошел в камеру. Следом вошла Лерда. «Руби ему руку», — приказал я, и Лерда тут же активировала меч. Взмах тихо жужжащего лезвия, и рука, отрубленная по плечо, покатилась по полу. Я ногой зашвырнул любителя пыток в окно портала, и оно схлопнулось. Затем открыл портал другим свитком, взятым у большеголового командира лесных эльфаров, и приказал вампиру: «Иди на охоту, вестник смерти». И тот мгновенно скрылся из глаз. «Ну, вот и все», — сказал я. «Теперь дороги назад нет. Не боишься?» Я прижал к себе девушку. «С тобой ничего не боюсь», — прошептала она и обняла меня за талию двумя руками. «Думаешь, великий князь тебя послушает?» «Нет, не послушает. Но у него будет пища для размышлений. А когда я приду в лес, у него не останется другого выхода, как признать меня другом леса и дать разрешение на брак, или это сделает другой, более покладистый князь, которого назначу я. Ты такой смелый и умный, Ири. Я так рада, что выбрала тебя». Она крепче сжала свои объятия.